Эпилог. Спустя примерно полгода. «Мустафа, нам нужно серьезно поговорить», в который раз за эту неделю обратилась к мужу. «Да, дорогая, это по поводу договора с Лапландией? Ты посмотрела обновленную версию, присланную вчера их послом?» Эмир взглянул на меня рассеянно и вернулся к бумагам на столе. «Да, я посмотрела. И нет, я категорически не согласна с пунктом 4. Он полностью лишает нас прав в случае конфликтной ситуации». «Моя ж ты умница! Что бы я без тебя делал? Обещаю, как только закончим со всем этим дурдомом, отдохнем недельку с семьей, без государственных дел». «Ты мне эту фразу месяц говоришь», — раздраженно прищурила глаза. «Что поделать? Эти лапланцы как заноза в заднице. Я уже 10 раз пожалел, что решил с ними налаживать торговые связи. Не зря мой дед бросил это гиблое дело. Ой, не зря». Мужчина устало помотал головой. «Знаешь что? А мне это надоело. Я и так веду себя идеально. Хотя мне уже 4 месяца, как положено быть истеричкой», — взорвалась вдруг я. «Да, я сама с тобой, зарывшись в эти бумажки, поняла, что со мной далеко не сразу. А мне, между прочим, кот говорил, что ты, возможно, бесплоден. И мне не придется снова рожать. Но ничего, я не против, даже обрадовалась. Все-таки ребенок от любимого мужа. А любимый муж не видит ничего дальше собственных бумаг. Все, ты как хочешь, а мы с девочками уезжаем в северную резиденцию. Мне нужен свежий воздух и спокойная атмосфера. И так 3 месяца собственной беременности проспала». Высказалась и резко вышла за дверь, на ходу раздавая указания прислуге. «Лина, иди срочно собери мой чемодан. Мы уезжаем. Лейла, займись вещами девочек. Гузель, распорядись насчет экипажа. Ты едешь с нами». «А как же повелитель? Он разве не едет?» — осторожно спросила женщина. «Повелитель решает вопрос с лапланцами. Не знаю, возможно, они ему тоже наследника вынашивают, раз он так на них зациклен», — высокомерно ответила я. «У вас с Эмиром будет мальчик?» — восторженно спросила Гузель, выделив из текста только заинтересовавшую ее информацию. «Да, мне приснился сын на днях. И Август подтвердил мои догадки». «Как же это здорово!» От необходимости что-то отвечать меня избавили подскочившие девочки. «Мама, мама!» — возбужденно кричала старшая дочь, а младшая пыталась не отставать и вторила ей. «Это правда? Мы, наконец, едем туда, где холодно!» «Я бы не сказала, что там прям холодно. Скорее, там можно спокойно дышать на улице, безо всяких магических ухищрений. Но да, мы едем. А папа? Он с нами поедет?» Боюсь, он слишком занят». Вскоре после того памятного вечера с экспресс-замужеством меня настигла хандра. Мне постоянно снились мои дети. Во снах они звали меня, тянули руки, но я никогда не могла к ним прикоснуться. Естественно, я стала грустной и раздражительной. Мустафа заметил это и выпытал причину. А еще ровно через день взял меня за руку и просто шагнул со мной в дом, принадлежащий Артему и его семье. «Как ты это сделал? Я не сплю?» — удивилась я, отчаянно щипая свою руку, чтобы проснуться. «Перестань себя калечить. Не спишь. Я встретился с котом, и в результате нашей встречи должником оказался теперь он. Так что пошли за твоими детьми. Считай, я их удочеряю». От счастья и сюрреалистичности происходящего не могла вымолвить и слова. Мустафе пришлось чуть толкнуть меня, чтобы я начала двигаться. И я пошла. Пошла в детскую. Дверь в комнату почему-то оказалась настежь открытой. Я осторожно зашла внутрь. Эмир за мной. Вещи внутри были раскиданы в жутком беспорядке. То тут, то там валялись игрушки. По моей спине пробежал холодок. Что здесь произошло? В дом вломились грабители? Мустафа, очевидно, подумал так же, потому что резко прошел вперед и задвинул меня себе за спину. «Где спят дети?» — шепотом спросил он. «Там!» — также шепотом указала рукой направо в смежную комнату. Здесь картина была немного получше, но беспорядок также присутствовал. Но главное... «Девочки мои, с вами все в порядке!» — подбежала к детям, сидящим на постелях. «Мама! Мамочка вернулась! А мы знали, что ты придешь за нами! Знали! Хоть папа и Инна говорили, что ты нас бросила, но мы не поверили им», — бесхитростно сообщили девочки. У меня защемило сердце. Какие же они добрые! Ждали меня, несмотря на то, какой я была с ними. Мустафа молча подошел ко мне и обнял, почувствовав, что я очень нуждаюсь в поддержке. «А это кто с тобой?» Тут же переключились на него дети. «Это мой новый муж. И ваш новый папа. Примите?» Эта формулировка вырвалась сама собой, но я чувствовала, что она правильная. Эмир и вовсе затаил дыхание. Я знала, он боялся. Очень боялся, что его не захотят принимать. И тогда мне придется искать баланс между старой и новой семьей. Но мои девочки в очередной раз проявили чудеса недетской мудрости и доброты. «Он тебя любит», — с уверенностью сказала старшая. «Значит, примем». «Согласна», — важно кивнула младшая. «Так, и что тут у нас происходит? Почему шумим?» В комнату неспешно вошла вульгарно раскрашенная девица в коротеньком леопардовом платье. Во рту у нее была жвачка, и она как бы растягивала каждое слово. «Это Инна, новая жена папы», — пояснили девочки. «А вы еще кто такие?» Дамочка выпучила удивленные глаза, увидев нас. «Хозяева», — рявкнула я. «Почему в детской такой беспорядок? Почему дети не причесаны как следует и ложатся спать с грязными руками от пластилина? Где вся прислуга? Где няньки?» «Она их уволила, чтобы сэкономить, и теперь сама за нами смотрит. На английские танцы она нас не возит, не играет с нами, а чтобы мы не сбежали, пока ее нет, привязывает ногу к кровати», — снова за всех ответила старшая. Я скосила глаза вниз и увидела, что от лодыжек девочек тянутся веревки. «Но вы же их можете развязать», — от шока сказала только это. «Пробовали? Никак». Я наклонилась вниз и заглянула под кровать. «Да, завязана на совесть». «Мустафа!» Я растерянно обратилась к мужчине, не зная, то ли мне начинать истерику, то ли идти вырывать волосы Инне. «Я разберусь». Эмир мягко отодвинул меня, присел рядом и двумя легкими движениями порвал веревки. «Ух ты! Ты супермен?» — восторженно спросила младшая. «Почти, малышка». Мустафа ласково коснулся кончика носа девочки. «Я спаситель, ее спаситель, вашей очаровательной матери». «Ох, не можем не покрасоваться», — с улыбкой заметила я. «Артем!» — закричала вдруг, что есть мочи, позабытая всеми Инна. «Здесь твоя бывшая с хахалем? Ты говорил, что она больше не появится». Спустя пару минут в нашу теплую компанию ввалился еще и мой бывший. Меня удивило, как он выглядел. Весь какой-то припухший, словно не выходил из запоя неделю, с отросшей щетиной, лежащими в полном беспорядке волосами. «О, явилась! И чего явилась? Чтобы сдаться моему отцу?» — сказал Артем и слегка покачнулся. «Да ты пьян!» — с удивлением воскликнула я. «Да, и что? Имею право?» «Ик! Афера моя не удалась. Отец не поверил, что ты украла у нашей семьи. Решил, что я тебя прикончил, дабы обвинить во всем. И неожиданно проявил милосердие. Но не ко мне», — закричал мужчина, активно жестикулируя. «Нет, совсем не ко мне, его единственному сыну. К тебе!» «Сказал, что ты была сделана из более твердого теста, нежели я, и не способна на такую глупость, как кража у самого Александра Георгиевича. А в конце добавил, что это я не способен зачать пацана, а не ты в этом виновата. Так что он принял решение воспитывать своего внука от моей сестры. Да, и муж ее хороший бизнесмен, не то что я. А мне оставил только этот дом, машины, гостиницу и твой вшивый цветочный салон. Представляешь?» Под конец речи у Артема чуть не полились пьяные слезы. «Представляю». Я правда легко представила их разговор и невольно прониклась симпатией к свекру. «Но ты знаешь, он прав во всем. А теперь извини, но нам пора, и я пришла забрать детей». «Нет, на них старый хрен дает деньги. А тебя я покажу отцу, и тогда он решит, что ты плохая, а я хороший». И мой бывший попытался накинуться на меня, но был легко остановлен кулаком Мустафы. «Проспись, красавец», — пренебрежительно сказал мой любимый супруг, валяющемуся на полу Артему. «Каждый получает по заслугам». «Девушка, счастливо оставаться!» Вежливо кивнул так и застывший Инне, схватил меня с детьми в обнимку и шагнул обратно в Би-армию. Я мотнула головой, очнувшись от воспоминаний. «Госпожа, экипаж подан!» «Спасибо!» — кивнула Гузели. «Поезжай следом с Августом!» А сама взяла девочек за руки и вышла на улицу. «Садитесь, мои крошки! Ехать придется долго. Порталами до сих пор заведует папа», — сказала я, залезая внутрь. «И как же удачно, что папа едет таки с вами», — раздался довольный голос справа. «А ты что тут делаешь?» — от неожиданности чуть не завалилась назад. Но Мустафа меня удержал и усадил на место рядом с собой. «Еду отдыхать со своей семьей в северную резиденцию», — невозмутимо ответил мужчина. «Ура! Папа с нами едет!» «Да, мои дорогие принцессы», — тепло улыбнулся девочкам. «И хочу узнать у вашей мамы, почему она так долго скрывала от меня, что у вас появится братик?» «Недолго. Месяц всего. Я сама с работой не поняла, что не так, и не скрывала. Я пыталась сказать, но ты не слушал». Молчание. «Извини. И ты меня. Я, кстати, правда мог оказаться бесплодным. В детстве переболела одной вредной инфекцией, не лучшим образом сказывающейся на мальчиках. Но Август развеял мои сомнения. Что, ходил к лекарю узнать, твой сын ли растет в моем животе?» Тут же взвинтилась я. «Что?» Мустафа на секунду завис, не поняв, о чем я вообще. «А, нет, я бы ни за что на свете не подумала тебе такое. Я пошел к Августу узнать, как так получилось, что меня пугали бесплодием. А он что?» «Он ответил, что наш союз заключен с самой богиней Земли, и уж оставить нас без наследника она никак не могла». «Ты рад?» — осторожно поинтересовалась у мужчины. «Конечно, я счастлив. И ты едешь с нами? Естественно, куда я без моих девочек?» Мои дочери в приливе нежности прильнули к мужчине. «Это правда. Они легко нашли общий язык, а вскоре и искренне полюбили друг друга. Папа, а ты нас не забудешь, ведь у тебя теперь будет мальчик». Мое сердце пропустило удар. Воспитание в семье Артема оставило ощутимый отпечаток на всех нас. И сейчас мне было так же волнительно услышать ответ мужчины, как и девочкам. «И что? Мальчики созданы, чтобы баловать девочек. Так что я вас никак не смогу забыть. Наоборот, у нас в семье появится еще один кавалер, который будет заботиться о вас с мамой». «Я тебя люблю», — порывисто поцеловала Мустафу в губы. «И я тебя», — нежно улыбнулся мне тот. «А как же Лапландия?» «Да ну ее, эту Лапландию!»